Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Карелии с 1 по 5 августа на острове Кежи пройдет 19-й фестиваль народного судоходства и судостроения «Кижская регата». «Кижская регата» – первый в России фестиваль традиционного судостроения и судоходства. Фестиваль родился в 1998 году по местной инициативе. В настоящее время «Кижская регата» вышла на международный уровень и стала одним из самых красивых мероприятий, проходящих на острове Кежи в течение лета. Главным украшением регаты являются традиционные лодки-кижанки, неповторимые по красоте и судоходным качествам. На кижанках и других самых разнообразных лодках участники Кижской регаты проходят дистанцию в 1700 метров вдоль восточного берега острова, огибая главную экспозицию музея-заповедника Кижи. В программе фестиваля праздничные гонки на лодках, экскурсии по экспозиции «Кижская гавань», выставка традиционных лодок, знакомство с историей и особенностями шитья лодок в Заонежье, специальная концертная программа, тематические мастер-классы, демонстрация приготовления традиционных рыбных блюд, дегустация, сценки из крестьянской жизни конца XIX – начала XX веков, демонстрация традиционного народного костюма, игровая площадка, тематические задания, игры и конкурсы, павильон «Кижский ихтиоцентр». С 1 по 5 августа, Карелия, остров Кижи. В Ульяновске будет представлена серия работ молодого художника, члена Союза художников России Павла Клементьева. Это станет первым мероприятием фестиваля «Слово», том 2, и частью культурной программы 6-го международного культурного форума. По словам автора, на создание картин, которые зрители смогут увидеть на фестивале, его вдохновила славянская культура. Как пояснил Павел, в мире древних славян вся природа исполнена разумной жизнью, наделена духовными дарами. Я решил для себя, что хочу воплотить эти сюжеты такими, как вижу их я, сквозь призму тех знаний, которые остались от древних славян. Их мир завораживает, удивляет и радует, и я надеюсь, что в своих работах я смог донести это до зрителя. На вопрос, почему именно народная тема в творчестве является главной, Павел ответил так: «Потому что тема интересная. Сейчас многие воспринимают нашу культуру как безвкусицу. Им кажется, что по сравнению с культурами других стран, наша очень простая, нет в ней глубины, хохлома да балалайки. Это очень грустно и происходит только по незнанию. Культура народа неинтересной быть не может в принципе. Столько всего нами забыто. Эти образы присутствовали в жизни наших предков. Стоит только начать читать мифы древних славян, и вы поймете, насколько красиво и величественно там предстает природа. Этим невозможно не вдохновляться». Во время открытия выставки пройдет творческая встреча с Павлом, на которой он расскажет подробнее о своих работах и ответит на вопросы посетителей выставки. Выставка будет открыта для посещения до 24 сентября с 10:00 до 20:00, без выходных. Посмотреть работы Павла можно в его официальной группе ВКонтакте. Продолжим артефактами земель славянских. Экспедиция археологов обнаружила гробницу скифов в селе Девица Острогожского района в понедельник 24 июля. Археологи вели раскопки курганного могильника Девица-5. Древнее захоронение относится к 9-5 векам до нашей эры скифской культуры Среднего Дона. В нем обнаружили столбы мореного дуба и кусок античной амфоры. Деревянные столбы оказались в сохранности. Как сообщил кандидат исторических наук Института археологии РАН Александр Шевченко, это большая редкость, что дерево так сохранилось. Но суть работы не только в находках. важны конструкции могильников, погребальные обряды. В данном случае это классическое погребение, таких порядка 47% из всех погребений Среднего Дона скифской эпохи. В этой местности всего 19 курганов. Мы выбрали самый маленький участок, поскольку ограничены в средствах. Гробница сделана в виде землянки в два наката. Вырыто 9 столбов дуба, один из них по центру склепа. Стены также обиты деревом. По предположению ученых, здесь был захоронен представитель воинской элиты скифов. Могила оказалась полностью разграбленной. Для справки. Донская археологическая экспедиция в рамках проекта «Скифы Среднего Дона» работает с 1989 года. За это время обнаружили предметы конской упряжи, золотые украшения, оружие и другие ценные предметы. Находки хранятся в Острогожском историко-художественном музее. Этой весной в Новгороде завалом окольного города было впервые обнаружено древнее захоронение ориентировочно конца X – первой половины XI века. Об этом сообщает пресс-служба Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. Сенсационное открытие сделано на раскопе, который с апреля текущего года ведет Новгородская археологическая экспедиция Института археологии РАН под руководством Александра Исаева. Ранее на этом участке археологических раскопок не проводилось, но именно здесь впервые найдены не единичные захоронения, а настоящее городское кладбище. Открытый археологами способ погребения – небольшие камеры, 3-4 венца, в которых помещали деревянные гробы, характерен для скандинавских народов. Обнаружено несколько детских и взрослых могил, большинство из которых женские, судя по стеклянным и каменным бусам, из сердолика и горного хрусталя, с серебряным и бронзовым украшением, кольцам и подвескам. Не только хронология залегания слоя, но и находки, способ погребения свидетельствуют о том, что это очень ранние захоронения, не выходящие за границы первой половины XI века. Точную же нижнюю датировку покажут дальнейшие исследования. На сегодняшний день раскрыто 6 таких погребений. Сегодня археологические работы в Новгороде переживают важный и весьма продуктивный период. Археология Великого Новгорода является культурным и научным явлением европейского масштаба, что связано с великолепной сохранностью археологических сооружений и предметов, а также с ролью, которую город играл в средневековой Европе. Благодаря систематическим раскопкам с 1932 года города и окрестности его археологические древности стали эталонными для изучения широкого диапазона истории Руси и Европы в период от эпохи викингов до позднего Средневековья. Широкая известность новгородской археологии явилась поводом для включения города в список всемирного наследия ЮНЕСКО, где культурный слой Великого Новгорода открывает перечень из 37 городских памятников и ансамблей. Во время раскопок, проводившихся в разных частях города, обнаружено свыше 100 тысяч археологических находок, изучено несколько тысяч построек и сооружений, открыты десятки уличных мостовых. Однако наиболее важным событием в новгородской археологии стало обнаружение берестяных грамот. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В субботу, 5 августа, в селе Глебово-Городище Рыбновского района состоится традиционный военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». Праздник, воссоздающий легендарную битву 1378 года, проводится в Рязанской области с 2003 года. В этом году рязанцев и гостей региона ждет знакомство с бытом и вооружением русских и монгольских воинов XIV века, конное дефиле исторического костюма и доспехов, конные состязания, метание легких копий, стрельба из лука, настольные средневековые игры, интерактивные площадки, синокосная эпоха в Константиново, сцены из крестьянской жизни, ратная слободка, мастер-класс от кузнецов, гончаров, ткачей, большая ярмарка и детские игровые площадки. Центральное действие всего мероприятия – театрализованное представление былых времен «Нетленные страницы», состоящее из ряда эпизодов, каждый из которого посвящен былинным героям земли Рязанской – Илье Муромцу и Добрыне Никитичу, Авдотье Рязаночке, князю Олегу Рязанскому. Кульминацией фестиваля по традиции станет реконструкция битвы на Воже. В финале программы – концерт с участием музыкальных коллективов «Сколот» город Тула и «Славяне» город Рязань. Подробнее о фестивале можно узнать на сайте Музея Рязанской области. В Оренбурге на хуторе Степановском русское общество «Пересвет» организует большое, красивое, ежегодное событие – областной фестиваль славянской культуры «Легенды Руси-2017». Открытие фестиваля состоится 19 августа 2017 года в 16:00. Главная цель фестиваля «Легенды Руси» – это возрождение единства славянских народов, славянской культуры во всех ее проявлениях, передача знаний и навыков, связанных с наследием наших предков, пропаганда здравого образа жизни. На фестивале вы сможете окунуться в атмосферу Руси, а также прикоснуться к духовному наследию наших предков, поучаствовать в древних обрядах, битве русских витязей, хороводах и народных игрищах, послушать старинные песни в исполнении фольклорных ансамблей, научиться многим старинным ремеслам, познакомиться и пообщаться с мастерами и ремесленниками, принять участие в богатой ярмарке, посетить шатровый лагерь «Лучезар», побывать в легендах Лукоморья, организуемых агентством исторических событий «Лучезар». Русское общество «Пересвет» приглашает всех принять активное участие в организации фестиваля, всех, кто неравнодушен к судьбе нашей Родины, кому интересна история, кто желает культурно, используя отдыхать. Приглашают всех, от мала до велика, семейных и одиноких. Приходите, помогайте, предлагайте новые идеи и праздники. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 1 августа, вторник. Оздоровление выделительной системы человека. Автор-сказитель Захар Белинский. 2 августа, среда. Состояние климата на сегодняшний день. Автор-сказитель Владимир Шемшук. 3 августа, четверг. Проекты ФНП, Тагиб, индустрия. Авторы-сказители Александр Токунов и Николай Захаров. Начало эфиров 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 5 августа, вы услышите запись репортажа Елены Андреевой «Славянские праздники и хороводы», сказитель Александр Куприянов. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача «Василь Васильевича. Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!